Глава 12. На восхождение отводилось 3 дня. Обычно она проходила быстрее, но сейчас требовалось соблюдать специальную процедуру. 1 день до офиса Хэнка, ночь в камере при его офисе. На следующий день за Джульеттой спустился из середины инспектор Марш и конвоировал ее следующие 50 этажей до своего участка. Весь 2-й день подъема Джульетта шла как в тумане. Взгляды встречных скатывались с нее, словно капли воды с замасленной поверхности. Ей было не до того, чтобы тревожиться о собственной жизни. Она была занята мыслями об утраченных жизнях других людей, особенно тех, что произошли по ее вине. Марш, как и Хэнк, пытался заговаривать с ней, но единственное, что Джульетта могла бы ему сказать, это то, что она не с той стороны решетки. Что зло гуляет на свободе. Но она упорно молчала. В полицейском участке серединного яруса ее перепроводили в камеру, точь-в-точь похожую на ту, что при кабинете Хэнка. Никакого тебе экрана, лишь голые шлакоблочные стены. Не успела дверь в камеру закрыться, а Джульетта уже повалилась на койку. Да так и осталось лежать. Ждать, когда пройдет ночь и настанет рассвет. Тогда прибудет новый помощник Питера и отконвоирует ее до самого верха. Она посмотрела на запястье, но Хэнк забрал у нее часы. Скорее всего, он не сообразит, что их надо заводить и как это делается. Вещица, лишенная ухода, в конце концов сломается и снова станет обычной безделушкой. И тогда ее будут носить просто так, ради красивого браслета. Возможно, даже вверх ногами. Вот это опечалило Джульетту больше всего. Она потерла осиротевшее запястье, умирая от желания узнать, который час. Но в этот момент вернулся Марш и сообщил, что к ней пришли. Джульетта села на кровати и спустила ноги на пол. Неужели кто-то из машинного пришел сюда, в середину? Интересно, кто? Это был Лукас. Когда Джульетта увидела его лицо по ту сторону решетки, плотину, которую она выстроила, чтобы сдерживать наплыв своих эмоций, едва не прорвало. Джульетта ощутила, как ей сдавило глотку. У нее даже челюсти свело. Так она старалась не расплакаться. Пустота в груди набухла. Еще чуть-чуть и лопнет. Лукас схватился за прутья и прислонился к ним головой, касаясь висками гладкой стали. Лицо его осветила грустная улыбка. «Привет», — сказал он. Джульетта едва узнала его. Она ведь привыкла встречаться с Лукасом в темноте. А тогда, когда они столкнулись на лестнице, у нее не было времени особо к нему приглядываться. Молодой человек был удивительно красив. Глаза его казались старше лица. Прямые, светло-каштановые волосы, мокры от пота. «Должно быть», — решила Джульетта. Он очень торопился. «Не надо было тебе приходить», — она говорила тихо и медленно. Так было легче удержаться от слез. Больше всего ее печалило то, что человек, который стал ей небезразличен, видит ее в таком неприглядном состоянии. Унижение. А вот что самое страшное. «Мы боремся за тебя», — сказал он. «Твои друзья собирают подписи. Не отчаивайся». Джульетта покачала головой. «Из этого ничего не выйдет. Не питай напрасных надежд». Она подошла к решетке и обхватила прутья чуть ниже его ладони. «Ты ведь меня даже не знаешь». «Я знаю, что все эти обвинения — чушь крысячья». Лукас отвернулся. По его щеке бежала слеза. «Еще одна очистка!» — прохрипел он. «Почему?» «Это то, чего они хотят», — ответила Джульетта. «И их не остановить». Руки Лукаса скользнули по прутьям, и обхватили пальцы Джульетты. Она не могла высвободить их, чтобы смахнуть слезы. Вместо этого она наклонила голову и попыталась вытереть мокрую щеку о плечо. «В тот день я поднимался к тебе», — Лукас потряс головой и глубоко вздохнул. «Я шел к тебе, чтобы пригласить». «Не надо», — попросила она. «Лукас, не делай этого». «Я рассказал о тебе маме». «Ой, ради всего святого, Лукас!» «Это невозможно», — проговорил он и покачал головой. «Невозможно, ты не можешь уйти». Когда он взглянул на нее, Джульетта увидела в его глазах огромный, всепоглощающий страх. Даже она боялась меньше, чем он. Джульетта высвободила одну руку, отогнула пальцы Лукаса, которыми он одерживал другую ее ладонь, и оттолкнула его руки от решетки. «Забудь обо всем», — промолвила она. «Прости меня. Найди себе кого-нибудь. Не оставайся один, как я. Не жди». «Я думал, что уже нашел», — грустно сказал он. Джульетта отвернулась, пряча лицо, и прошептала. «Иди, Лукас». Она стояла тихо, всем своим существом ощущая его присутствие по другую сторону решетки. Там плакал от отчаяния парень, знавший о звездах больше, чем он знал о ней. Она прислушивалась к его рыданиям, ждала и тоже плакала. Тихо-тихо. Пока не услышала печальный звук его удаляющихся шагов. Еще одна ночь в холодной постели. Еще одна ночь в неизвестности. Ей так и не сообщили, за что ее арестовали. Еще одна ночь, проведенная в раздумьях о той боли, которую она, сама того не ведая, причинила другим. На следующий день она продолжила свое восхождение. Через чужую территорию, сквозь шепотки и слухи о двойной очистке. И снова Джульетта впала в странное оцепенение и лишь переставляла ноги одну за другой, одну за другой. И вот, наконец, ее провели мимо ее бывшего стола, а теперь стола Питера Биллингса, в знакомую камеру. Конвоир упал на скрипучий стул Марнса, отдуваясь и жалуясь на усталость. Джульетта ощущала, что за эти долгие три дня, когда ею владело странное отупение, она словно бы обросла толстым панцирем. Люди вокруг разговаривали, как обычно, но ей их голоса казались какими-то приглушенными. И сами люди словно ушли куда-то далеко-далеко, хотя на самом деле были тут же, рядом. Она сидела на узкой койке и слушала, как Питер Биллингс зачитывает обвинения в разговоре и представляет вещественные доказательства в мягком пластиковом пакете, словно выхлебавшая всю свою воду мертвая рыбка, лежала флешка. Должно быть, ее как-то умудрились вытащить из мусоросжигателя. Края флешки почернели и оплавились. Рулон с распечаткой представили неразвернутым. Часть его уже отправили в переработку. Были перечислены результаты исследований ее компьютера. Конечно, большинство найденных данных принадлежало Холстону, а не Джульетте. Впрочем, стоило ли им на это указывать? У них и без того хватало материала для десятка очисток. Рядом с Питером, перечисляющим все ее грехи, стоял в своем черном комбинезоне судья. Ну и комедия. Как будто они здесь для того, чтобы определить ее судьбу. Джульетта отдавала себе отчет, что все уже решено, и не в суде. Прозвучало и имя Скотти. Но Джульетта не уловила никакой связи. Может быть, взломали его почтовый ящик и увидели записку, которую он ей послал. А может быть, они хотели пришить ей его смерть. Так, на всякий случай. Кости к костям, и тайна останется тайной. Джульетта отгородилась от назойливых голосов своих судей. Вместо этого она наблюдала через плечо, как недалеко от камеры зародился маленький смерч и направился к холмам. Он прожил недолго. Рассеялся, столкнувшись с пологим склоном. Рассыпался, как те, кто ушел на очистку. Отданные на произвол отравленного ветра и брошенные, словно мусор, гнить на едком воздухе. Бернард так и не показался. Наверное, посчитал это ниже своего достоинства. А может, слишком напуган. Вряд ли Джулс когда-нибудь узнает истинную причину. Она взглянула на свои кисти, на узкие темные полоски, въевшиеся под ногти смазки. Джульетта понимала, что уже мертва, но ей почему-то было все равно. Она не первая, не она последняя. Она лишь мимолетное мгновение настоящего. Шестеренка крутится, трудится, стирает свои металлические зубы до тех пор, пока механизм не ломается. Пока стружки и щепки этой самой шестеренки Джульетты не полетят во все стороны. И не наделают еще больших бед. А тогда возможен только один способ ремонта. Вынуть ее, выкинуть и заменить новой деталью. Пэм принесла ей ее любимую еду – горячую овсянку и жареную картошку. Джульетта так и оставила их исходить паром по ту сторону решетки. Из машинного к ней целый день шли и шли записки, но ни один из старых друзей не навестил ее, чему Джульетта была только рада. Их неслышных голосов, доносившихся к ней с клочков бумаги, было более чем достаточно. Из глаз Джульетты сами по себе лились слезы. Но все ее остальное существо совершенно онемело, застыло. Ни всхлипа, ни трепета. Она читала милые записки, а слезы капали и капали. Нокс просто просил прощения. Джульетта понимала, гигант корил себя за то, что ничего не сделал, что не убил полицейского, как хотел. И пусть бы его за это тоже выбросили наружу. Его записка ясно показывала, что он будет раскаиваться в своем бездействии всю оставшуюся жизнь. В других записках, более отвлеченного плана, содержались обещания встретиться по ту сторону. Или цитаты из книг. Шерли, знавшая Джульетту лучше других, сообщила ей о состоянии генератора и о том, что они получили новую центрифугу для очистки нефти. Шерли заверяла, что все будет работать бесперебойно, благодаря Джульетте. От этих слов Джульетта даже чуть всхлипнула. Она сидела и поглаживала написанные углем записки, и пальцы ее окрашивались черным. Словно на них переходили мрачные мысли ее друзей. Наконец, последняя записка от Уокера. Вот ее она никак не могла расшифровать. На стенном экране солнце опускалось над суровым ландшафтом. Ветер укладывался спать на ночь. Пыль оседала на землю, а Джульетта все вчитывалась в слова старого мастера. Раз, и второй, и третий, пытаясь додуматься, что же он имеет в виду. «Джулс, не надо бояться. А теперь посмейся. Правда, это шутка». И они там, в снабжении. Молодцы. Уок. Джульетта незаметно для себя заснула. А когда проснулась, вокруг ее койки валялось множество записок. Они усеивали почти весь пол, словно хлопья осыпавшейся краски. Должно быть, накидали за ночь. Внезапно Джульетте почудилось, что за решеткой кто-то есть. Она повернула голову и вгляделась в темноту. Там стоял человек. Когда она пошевелилась, посетитель отпрянул. Обручальное кольцо на его пальце звякнуло, когда сталь соприкоснулась со сталью. Джульетта поспешно вскочила с койки и бросилась к решетке на затекших со сна ногах. Схватившись за прутья дрожащими руками, Она пристально вглядывалась в исчезающего во мраке гостя. «Папа!» — окликнула она, просунув руку сквозь решетку. Но он не обернулся. Высокая фигура ускорила шаг, растворяясь в пустоте и превращаясь в мираж, отдаленное, туманное воспоминание детства. Рассвет следующего дня был достоин того, чтобы им полюбоваться. Солнечные лучи пробивались сквозь редкие разрывы между темных туч, и золотые дымные столбы скользили по склонам холмов. Джульетта лежала на койке и, подперев подбородок рукой, следила, как сумерки переходят в свет дня. Камеру наполнял запах позабытой, остывшей овсянки. Кузница думала обо всех тех мужчинах и женщинах в IT, которые, не покладая рук, трудились все три прошедшие ночи над ее костюмом, кропая его из заведомо дефектных материалов, поставляемых из отдела снабжения. Костюм будет в порядке ровно столько времени, сколько ей, Джульетте, понадобится для очистки. Но не дольше. Во всех испытаниях последних дней и ночей, когда я приходилось карабкаться по лестнице со скованными руками и угнетенным духом, Джульетте некогда было думать о предстоящей очистке. Мысль о ней появилась только сегодня, в утро, когда ей предстояло выполнить эту страшную обязанность. Джульетта была полностью уверена, что не станет ничего чистить. Она знала, все уходящие наружу утверждали то же самое. Однако все они на пороге своей смерти переживали некую таинственную, возможно, даже духовно-мистическую трансформацию, которая и заставляла их производить очистку. Но у Джульетты на верхнем ярусе не было никого, кому она захотела бы оставить в дар чистые линзы камер. Правда, она не была первым человеком из машинного, угодившим на очистку. Зато она определенно станет первым, кто ее не выполнит. Она так и заявила Питеру, когда тот ввел ее из камеры к желтой двери. Внутри шлюза ждал техник из IT. Сделать последнюю подгонку скафандра. Джульетта слушала его наставления с холодной отрешенностью. Она видела все слабые места конструкции. Да если бы она там в машинном не была по горло занята, работая по две смены подряд, выкачивая воду, закачивая нефть и поддерживая бесперебойную подачу энергии в хранилище, она сумела бы сделать костюм получше даже с завязанными глазами. Прокладки и уплотнители здесь ничем не отличались от тех, что использовались в насосах, кроме того, что были сконструированы так, чтобы рассыпаться. Сияющий верхний покров костюма образовывали наложенные и перекрывающие друг друга слои высокопрочной изоленты. Впрочем, высокопрочной, как точно знала Джульетта, ее назвать можно было только в насмешку. Она едва не указала технику на все эти несуразности, когда тот начал рассказывать, что этот костюм самый-самый распоследний и рассовершенный. Техник застегнул молнию на спине, натянул на руки Джульетте перчатки, помог надеть сапоги и объяснил, что значат цифры на карманах. А Джульетта все это время твердила про себя, словно мантру, записку Уокера. «Не надо бояться, не надо бояться, не надо бояться. А теперь посмейся. Правда, это шутка, и они там в снабжении молодцы». Пока техник проверял перчатки и липучки, которыми были зафиксированы замки молнии, Джульетта продолжала ломать голову над загадочным посланием. «Снабжение? При чем тут снабжение?» Может, она неправильно запомнила записку? Техник заклеил стыки между сапогами и костюмом полосами изоленты. Джульетта засмеялась. Стоило ли тратить усилия? Уж лучше бы закопали в землю на фермах. От ее мертвого тела тогда была бы хоть какая-то польза. Потом, последним, пришла очередь шлема. С ним обращались особенно бережно. Техник попросил Джульетту подержать шлем, пока он подгонял металлическое кольцо-ошейник. Она вглядывалась в свое отражение в щитке, откуда на нее смотрели глаза. Запавшие, усталые, они показались Джульетте старше, чем ей помнилось. Но гораздо моложе, чем она себя ощущала. Ну вот, наконец, шлем надет, и помещение словно потемнело. Джульетта взирала на окружающее через тонированное стекло щитка. Техник напомнил о нагнетании аргона, о пламени, которое последует за этим. Одно из двух. Либо как можно быстрее выбирайся наружу, либо умри куда более страшной смертью. Техник ушел. Желтая дверь с лязгом захлопнулась. Колесо рукоятка прокрутилось, словно его поворачивал какой-то невидимый дух. Джульетта раздумывала, а не остаться ли здесь, отдавшись на волю огня, чтобы не предоставить тому таинственному духовному озарению шанса переубедить ее. Что скажут в машинном, когда до него дойдет весть об этом? Кое-кто будет гордиться ее стойкостью, другие придут в ужас при мысли о ее гибели во всепожирающем пламени. Наверное, найдутся и такие, впрочем, их будет немного, что скажут, будто ей не хватило смелости сделать шаг за порог, что она выбросила на ветер шанс собственными глазами увидеть наружный мир. Костюм Джульетты пошел складками. В помещение начали нагнетать аргон. Это делалось для того, чтобы накачанный под высоким давлением инертный газ не дал проникнуть в шлюз токсинам снаружи. Джульетту почти против собственной воли повлекло к двери, когда между створками образовалась щель, и пластиковые полотнища плотно облепили каждую трубу в комнате, каждый провод, облегли низенькую скамью. Она поняла. А вот и конец. Створки двери перед нею разъехались. Наружная обшивка хранилища треснула, словно кожица сухой горошины. Там, за завесой конденсированного пара, лежала неизведанная. Один сапог проскользнул в щель, за ним последовал второй. И Джульетта двинулась в широкий мир с твердым намерением покинуть его на собственных условиях. Она увидит его своими глазами, пусть и через этот ограниченный портал. Это узкое стекло размером, как она вдруг поняла, 8 дюймов на 2 дюйма.